рассветных сумерках крепость была неподвижна. Легкая дымка пыталась скрыть контуры замка, но свет уже не позволял это сделать. По дороге к главным воротам замка шла группа партизан во главе с Маком. «Тихо, аж мурашки по спине», — неуверенно произнес Билл. «Так мертвые все», — хмыкнул ему в ответ Гурт. «Не зря они 3 дня под стенами сидели, высматривали. Вон даже огня на башнях не видать». Мак, шедший впереди, на разговоры не обращал внимания. Его в первую очередь интересовала ящерица, которая указывала мордочкой на крепость. «Если она мертвая, что делать будешь?» Проследив за взглядом парня, поинтересовался темный паладин. Мак думал над ответом почти минуту, но в итоге все же произнес. «Не знаю». «Месть не приводит ни к чему хорошему», — попытался продолжить беседу Арт, но парень был весь на иголках. Разговор утих. В полном молчании темный подмастерье подошел к воротам, где его встретили оборотни. «Живых в крепости нет», — отчитался один из них, склонившись в глубоком поклоне. Остальные молча смотрели на хозяина темными провалами глаз. Маг кивнул и вошел в крепость, постоянно поглядывая на ящерицу. Быстрым шагом дошел до тюремных подвалов, куда указал ему артефактный компас. Спустившись вниз, он прошелся мимо пустых камер и замер у массивной двери. Сделав глубокий вдох, толкнул дверь и обнаружил перед собой пыточную камеру. Инструмент был аккуратно сложен на столиках. Но, несмотря на то, что он был педантично разложен по своим местам, на нем остались следы засохшей крови. На полу у одного из столов парень обнаружил большую лужу крови с руной, выполненной из кусочков человеческой кожи. «Яру», — произнес парень, глядя на руну, и произнес перевод руны. «Женщина». Для подтверждения своих мыслей он достал из кармана ящерицу и принялся ходить вокруг кровавого пятна. Опасения подтвердились. Ящерка поворачивалась вслед за передвижением вокруг руны. «Или знал, или...» Парень расстроенно пнул ногой сложенную руну и спрятал в карман завертевшуюся в руках ящерку. «Они все сгнили», — подал голос Буран, вошедший в тюремную пыточную. «Воняют». «Левитании тут нет», — хмуро произнес темный подмастерье, не обращая внимания на северянина. «У тебя в глазу тьма», — заметил тот. «Вполне ожидаемо», — кивнул парень и направился к выходу. «У нас была карта, так?» «Была, но...» «Мне нужна карта. Этот замок — ловушка. Он специально нас привел сюда». «Он обманул кровь?» — пристроился Буран за спиной парня, который по лестнице принялся выходить наверх. «Нет, он обманул меня. Понимал, что можно скрыть все, кроме крови. Поэтому и сделал тут ложную приманку». «Из крови?» «Кровь, кожа и ритуалистика», — кивнул маг. «Этого хватило, чтобы обмануть любые поисковые заклинания». «Получается, он может оставлять такие метки где угодно», — задумчиво заметил Буран. «Суть не в количестве ложных меток, а в том, зачем он это делает». Маг переступил труп, вокруг головы которого натекла огромная лужа гноя. «Я не вижу логики. Зачем он наблюдал? Зачем он забрал Леви? Почему он не атаковал и не устроил ловушку?» «Тебе так нужно это знать?» «Я его не понимаю, поэтому он меня раздражает. Я не знаю, чего от него ожидать». Посреди площади их встретили Плевок и Арт, стоявшие перед восставшим солдатом. Младший северянин закончил привязывать к нему послание. Арт же писал на его лбу имя Радгаз. «Посылаем Радгазу сообщение о том, что нужно занять крепость. Это серьезно усложнит жизнь Шимату», — пояснил чистейший, когда подошел маг. «Боюсь, одной крепостью нам не обойтись», — произнес маг. «Нам нужен товар, чтобы можно было обменять левитанию. Бегать за метками бесполезно. Нам нужно что-то, что заставит Шимат суетиться и искать с нами торг». «И это должно быть что-то очень важное для Шимата», — заметил Буран. «Есть кое-что», — вмешался Арт. «Вот только ты не учел одного. Если это будет для них действительно важным, в первую очередь они попытаются нас убить».